Накануне наступления во всех частях прошли короткие митинги с выносом боевых знамен. Высокий боевой накал ощущался в выступлениях бойцов. Наиболее яркие из них распространялись потом в виде листовок среди личного состава дивизии. Глубоко в память врезался митинг, на котором присутствовали воины прибывшего в 6-ю гвардейскую армию пополнения. Горячее сочувствие вызвали полные негодования слова одного из молодых солдат. «Я сам видел, как фашисты живьем зарывали в землю и взрослых, и детей. Жутко было видеть и слышать, когда засыпали их землей. Я до конца жизни не позабуду этого. И вот теперь я имею оружие. Мне вручила его Родина, чтобы я мог покарать фашистских извергов за смерть невинных людей. И я буду мстить им беспощадно. К этому я призываю всех вас, дорогие товарищи по оружию». Вслед за ним на импровизированную трибуну поднялся сержант Лисовой. «Моих родителей, отца и мать, фашисты живыми сожгли на костре», — с болью в голосе рассказывал он. «Над сестрой надругались, а затем расстреляли ее. Кровь замученных зовет к возмездию. Я до последнего вздоха буду мстить извергам. Я сделаю все, чтобы фашистские бандиты почувствовали силу моей ненависти. Но я прошу вас, дорогие товарищи бойцы, сержанты и офицеры, всех вас прошу, поддержите меня в этом справедливом деле». И эти выступления воспламеняли сердца людей лютой ненавистью к врагу. Мы завершали последние приготовления к наступлению, когда из Москвы позвонил Василевский и спросил меня, как я смотрю на то, чтобы войскам 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов начать наступление на 1-2 дня раньше войск Рокоссовского. Я согласился. Меня и Черняховского этот вариант вполне устраивал, так как мы надеялись, что в самые трудные первые дни прорыва авиация дальнего действия сможет выделить в интересах наших войск значительно больше сил. Так оно и вышло. Василевский прислал вскоре к нам заместителя командующего авиацией дальнего действия генерала Скрипко для согласования задач, которые летчики в ночь на 23 июня смогут выполнить в интересах войск нашего фронта. День 21 июня 1944 года был на исходе. Памятная дата для тех, кто пережил войну. Невольно вспомнилось, как ровно 3 года тому назад вечером я спешил с оперативным отделом штаба Киевского особого военного округа в Тернополь, куда днем раньше выехали командование и штаб округа. Мы тогда не знали, что враг, образно говоря, уже держит палец на спусковом крючке, что всего несколько часов нас отделяют от войны. Знают ли сейчас фашисты, что мы предпримем завтра? Сделано все, чтобы они этого не знали. Однако мы должны были, прежде чем двинуть главные силы в наступление, не только убедиться в этом, но и проверить сведения об обороне фашистских войск на первом рубеже, добытые разведкой. Именно поэтому было намечено провести на рассвете 22 июня разведку боем, выделив для участия в ней по одному усиленному стрелковому батальону от каждой дивизии первого эшелона. Доложив Василевскому о готовности к проведению разведки боем, я попросил его разрешить начать ее в 5 часов утра. 22 июня, когда чуть рассвело, я с группой командиров прибыл на наблюдательный пункт, чтобы руководить боем выделенных подразделений. Было туманно, и местность просматривалась плохо. Но вот из-за горизонта прорвалось солнце, и дымка начала медленно рассеиваться. К 5 часам видимость была уже сносной. Я повернулся к нетерпеливо посматривавшему на меня Хлебникову и негромко сказал: «Пора начинать». Ровно в 5 часов громыхнули залпы нашей артиллерии. На 16-й минуте канонада достигла апогея. Генералы Чистяков и Белобородов доложили, что батальоны пошли в атаку. Противник молчал. То ли нам удалось застать его врасплох, то ли он готовит нам сюрприз. Однако вскоре со стороны переднего края обороны гитлеровцев раздались первые пулеметные очереди, послышалось завывание 6-ствольных минометов. Огонь все нарастал, и по его интенсивности мы поняли, что главные силы врага находятся на прежнем месте. Признаться, в то время и в штабе фронта, и в войсках было немало противников проведения разведки боем силами передовых батальонов накануне общего наступления. Высказывалось даже мнение, что начавшиеся боевые действия раскроют оборонявшимся наши планы. Я был глубоко убежден в обратном. Однако подобные разговоры влияли отнюдь не успокаивающе. И поэтому я с облегчением вздохнул, когда через час в телефонной трубке послышался радостный голос командующего 6-й гвардейской армии. «Товарищ командующий, бойцы генерала Ручкина, командир 22-го гвардейского стрелкового корпуса, ворвались на первую позицию и громят фашистов в 3 опорных пунктах. Взяты пленные». Через некоторое время первые пленные были доставлены на наблюдательный пункт. Допрос их подтвердил имевшиеся у нас данные о группировке врага и начертании рубежей его обороны. Пленные заявили, что артиллерийский налет и последовавшую за ним атаку передовых батальонов они приняли за начало общего наступления советских войск. Минут через 10 генерал Белобородов доложил, что и на его участке батальоны 1-го стрелкового корпуса генерала Васильева захватили первую траншею противника. К 8 часам утра гитлеровцы оправились от шока. На нашем НП беспрерывно звонили телефоны. То один, то другой командарм докладывал о новых контратаках тактических резервов врага. Разгорелся ожесточенный огневой бой за первую оборонительную позицию. То там, то здесь он переходил в яростные рукопашные схватки. На правом фланге участка прорыва противник все же не смог устоять. И тогда командир 22-го гвардейского стрелкового корпуса, неизменно спокойный Архип Иванович Ручкин, видя, что вражеская оборона серьезно нарушена, смело ввел в бой свежие батальоны из состава главных сил. Это и решило успех. Фашисты начали в беспорядке отходить. Преследуя их, батальоны вклинились в расположение противника на глубину от 4 до 7 километров. Первая полоса вражеской обороны в ряде мест оказалась прорванной. На участках 23-го гвардейского и 1-го стрелкового корпусов генералов Ермакова и Васильева бой к концу дня затих на первой позиции. Стало темнеть. Враг не ослаблял сопротивление. Не только огнем, но и контратаками он стремился оттеснить наше подразделение. Было понятно, что такой активностью противник может замаскировать отвод своих основных сил на подготовленной позиции в глубине обороны. Чтобы не допустить этого, мы двинули вперед подготовленные для ночного боя подразделения, которые до утра держали врага, что называется, за горло. А в это время его боевые порядки подвергались непрерывным ударам наших ночных бомбардировщиков по 2. К утру 23 июня начальник разведки полковник Хлебов доложил мне, что на отдельных участках прорыва фашистские солдаты стали покидать занимаемые позиции. Перед нами встала дилемма: начинать запланированную артиллерийскую подготовку или, воспользовавшись растерянностью противника, немедленно ударить всеми силами, поддержав их массированным огнем артиллерии и авиации. В 4 часа утра, оценив обстановку, мы решили проводить артиллерийскую подготовку только на тех участках, где оборона гитлеровцев не была нарушена. А там, где войска вторглись в расположение врага, не теряя времени, начать атаку при поддержке огня артиллерии и ударов штурмовой авиации с воздуха. В 6 часов утра генерал Чистяков доложил, что его 22-й и 23-й гвардейские стрелковые корпуса, поддержанные огнем артиллерии и ударами штурмовой авиации, пошли в атаку. Часом позднее позвонил генерал Белобородов. Васильев и Люхтиков после мощной авиационной и артиллерийской подготовки начали атаку и успешно продвигаются вперед, доложил командир. Судя по донесениям, исход боя на этом участке решился в районе станции Сиротина, которая являлась стержнем всей обороны. О том, что там идет ожесточенная схватка, я понял по сообщениям генерала Чистякова. Иван Михайлович докладывал очень кратко и односложно. Части Ермакова атакуют, товарищ командующий. По опыту я знал, это означает, что войскам не удается пока ворваться в Сиротино. Наконец голос Чистякова зазвучал веселее, а его доклады становились пространнее и конкретнее. Вскоре он радостно сообщил. Баксов доложил, что майор Шляпин, Баксов командир 67-й гвардейской стрелковой дивизии, Шляпин командир 196-го гвардейского стрелкового полка этой дивизии, со своим полком ворвался в Сиротино. Первую брешь проделал батальон старшего лейтенанта Зайцева, вышедший к станции. Лед тронулся, товарищ командующий. Через 3 часа генерал Чистяков доложил, что главный узел сопротивления противника в центре участка прорыва Сиротина под ударами частей 23-го гвардейского стрелкового корпуса и при поддержке правофланговых дивизий 43-й армии пал. Он сказал, что и у Ручкина дела идут успешно. 51-я дивизия, задержанная упорными контратаками в районе деревни Ровная, теперь сломила сопротивление врага и устремилась на юго-запад. «Но все, кажется, идет по плану», — радостно произнес генерал Курасов. Однако успокаиваться не приходилось. С подходом наступавших войск к железной и шоссейной дорогам, связывающим Полоцк и Витебск, упорство гитлеровцев возросло. Продвижение наших частей замедлилось. Каждая деревушка, каждая высота, каждые 5 земли доставалось в ожесточенных боях. Начальник разведки доложил о выдвижении к участку прорыва значительных сил, примерно до пехотной дивизии из района Полоцка. Нетрудно было догадаться, что враг перебрасывает резервы, чтобы удержать за собой второй оборонительный рубеж. Этого нельзя было допустить. Я приказал командующим воздушной армии и артиллерии фронта максимально усилить удары по противнику, закрепившемуся на второй тыловой оборонительной полосе, и одновременно распорядился выдвинуть для ввода в прорыв первый танковый корпус генерал-лейтенанта Будкова. Бойцы и командиры наступавших частей были широко оповещены о большом значении для хода всей операции быстрого прорыва второй оборонительной полосы. По подразделениям мгновенно распространились листки молнии. В них говорилось, что фашисты пытаются удержать железную и шоссейную дороги Витебск-Полоцк, чтобы увести свою живую силу и технику. Надо не дать им уйти, надо перерезать врагу пути отхода. Эти обращения сыграли большую мобилизующую роль. Воины действовали стремительно, смело. Наиболее ожесточенный бой разгорелся за крупный опорный пункт противника Шумилина. Здесь, как и при овладении Сиротиным, фашисты были буквально ошеломлены метким и точным шквальным огнем реактивной артиллерии полков генерала Бажанова. Начальник оперативной группы гвардейских минометных частей фронта, в послевоенные годы с 1965 года маршал артиллерии. При поддержке артиллерии части 179-й стрелковой дивизии полковника Шкурина и 306-й стрелковой дивизии генерала Кучерявенко атаковали этот мощный узел вражеской обороны с трех сторон. Однако фашисты продолжали упорно сопротивляться. Первая трещина в обороне гитлеровцев появилась на участке нашего 935-го стрелкового полка. Первые атаки его подразделений, наступавших на Шумилина с востока, были отбиты. Тогда полковые артиллеристы на руках выкатили орудия в боевые порядки пехоты и ударили прямой наводкой по вражеским дзотам. И как раз в это время над одним из самых высоких домов в тылу врага взвился и заполыхал на ветру красный флаг. Воины, как по команде, поднялись и с криком «Ура!» бросились вперед. Их уже ничто не могло остановить. После боя выяснилось, что в Шумилино незаметно просочилась группа бойцов во главе с сержантом Сахатовым. Храбрый командир проник на крышу дома и привязал к трубе красный флаг. Это вызвало огромную панику среди фашистов. Им показалось, что советские войска уже у них в тылу. Повсюду также самоотверженно и умело сражались наши воины. Южнее 1-го стрелкового корпуса, части 60-го стрелкового корпуса, стремительной атакой выбили фашистов из села Хатилово и Дворище и перерезали железную дорогу, связывающую Витебск с Полоцком. Поэтому и на второй оборонительной полосе противник не выдержал яростных атак. Он в панике отступал к западной Двине. Гитлеровцев подгоняла с воздуха наша штурмовая авиация. Преследуя врага, войска 6-й гвардейской 43-й армии к исходу первого дня наступления на направлении главного удара продвинулись на 15-18 километров и полностью прорвали тактическую оборону противника на всю глубину. Оборонявшиеся здесь части 36-й и 252-й пехотных дивизий были разгромлены. Мы захватили много пленных, 66 орудий и 6 танков, 12 складов. Фашисты потеряли 11 самолетов. Итоги первого дня радовали нас. На очереди была Западная Двина. Эта река к югу от Полоцка являлась мощной водной преградой. Наши передовые части были от нее всего в 18-20 километрах. Собравшись на командном пункте, мы с генералами Курасовым, Хлебниковым, Попивиным и Скорняковым напряженно думали о том, как упредить гитлеровцев в выходе на рубеж Западной Двины. Было над чем задуматься. Только что начальник штаба воздушной армии генерал-майор Дагаев доложил, что летчики обнаружили движение к реке с юго-запада многочисленных колонн противника. Да и отходившие фашистские части, если бы им удалось оторваться от энергично наступавших наших войск и переправиться за реку, могли надолго задержать их. Мелькнула мысль ускорить ввод танкового корпуса генерала Будкова. «Куда сейчас вышли его передовые части?» — спросил я начальника штаба. «Передовые отряды Будкова находятся в боевых порядках стрелковых дивизий», — моментально ответил генерал Курасов. «А главные силы отстали. Вот Федор Николаевич», — он кивнул в сторону стоявшего рядом начальника оперативного управления генерала Бобкова, — «говорит, что колесные машины еле тащатся по непролазной грязи. Даже танки с трудом идут». После недолгого раздумья мы пришли к решению, что вводить сейчас корпус неразумно. Придется освободить ему и без того малочисленные дороги, а это сразу же затормозит продвижение успешно наступавших стрелковых дивизий и задержит переправочные средства. Кроме того, выход танковых частей к реке ничего не даст. Форсировать водную преграду до подхода пехоты они не смогут. Значит, надо принять все меры для того, чтобы стрелковые соединения ускорили темп наступления, не задерживаясь даже ночью. А как только они захватят плацдарм на Западной Двине, можно начать переправу танкового корпуса. Генералам Белобородову и Чистякову были немедленно отданы приказания ночью продолжать наступление передовыми частями стрелковых соединений и к утру 24 июня захватить плацдармы на противоположном берегу Западной Двины. Представляя, какая суматоха творится сейчас на дорогах, я предупредил командармов, чтобы они взяли под личный контроль своевременный выход к реке переправочных средств. Всю ночь не пришлось сомкнуть глаз. Отовсюду шли тревожные донесения. В кромешной тьме на дорогах образуются пробки, машины буксуют, тяжелые переправочные средства приходится тянуть буквально на руках. К тому же на пути попадаются отходящие группы гитлеровцев, и надо успевать расправляться с ними. Вот когда я особенно остро почувствовал, как необходимы штатные дорожно-комендантские полки. Дело в том, что имевшихся во фронте дорожно-эксплуатационных частей не хватало, и поэтому службу регулирования в ряде случаев осуществляли у нас строевые части, выделенные армиями. Едва их соединения проходили, подразделения, регулировавшие движение, снимались и пускались в догонку за своими. Как будут идти следом другие, их уже не интересовало. А будь у нас достаточное количество специальных дорожно-комендантских частей, они регулировали бы движение всей группировки войск, и, конечно, порядка было бы больше. Но коль их не хватало, пришлось, скрипя сердце, потребовать от командармов выделить регулировщиков за счет боевых частей. В 12 часов дня 24 июня Иван Михайлович Чистяков радостно доложил: «Орлы генерала Ермакова, командир 23-го гвардейского стрелкового корпуса, черпают воду из Западной Двины». «Отлично», — ответил я. «А плацдарм захватили?» «Захватили, товарищ командующий. Не напрасно столько трудились». «Да. К форсированию реки войска фронта готовились тщательно. Учились преодолевать водные преграды не только на табельных, но и на подручных средствах. И вот, несмотря на то, что переправочные средства и артиллерия застряли в дороге, вышедшие к Западной Двине подразделения без промедления приступили к ее форсированию. Первым сходу начал переправу учебный батальон 67-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Баксова. Командир батальона капитан Укрыдженко узнал от скрывавшихся в лесу жителей о наиболее удобных для переправы местах. Они же помогли перевести бойцов на лодках и плотах. Первый на противоположный берег, в 10 километрах юго-восточнее местечко Улла, высадилась группа смельчаков, состоявшая из коммунистов и комсомольцев. Возглавляли ее старшие лейтенанты Вербицкий, Котляр и лейтенант Александров. Отважные пулеметчики Герасименко, Трифонов, Хмельницкий и Иванишко сумели благополучно переправить свои станковые пулеметы. Они установили их на самодельные плотики, а затем, захватив с собой конец кабеля под огнем противника, вплавь переправились через Западную Двину и подтянули плотики. Пулеметчики помогли группе отразить контратаку фашистов и прикрыть огнем переправу главных сил подразделения. Через час весь учебный батальон находился уже на противоположном берегу. Коммунисты и комсомольцы, повторяю, были душой боевой группы, так блестяще осуществившей переправу. Вот красноречивое свидетельство. Из 16 человек, представленных в этом батальоне к присвоению звания Героя Советского Союза, 10 человек были коммунистами, а все остальные комсомольцами. Чистяков доложил, что и в 71-й гвардейской дивизии генерала Сивакова форсирование реки тоже началось успешно. Передовые подразделения 213-го гвардейского стрелкового полка майора Сивади на подручных средствах переправились через Западную Двину и захватили плацдарм в районе деревни Буй. Там отличился командир взвода лейтенант Владимир Долгов. Он первым поплыл к берегу, поставив ручной пулемет на самодельный плотик и толкая его перед собой. Фашистские автоматчики вели по нему непрерывный огонь. Лейтенант был ранен в руку, но, собравшись силами, выскочил с пулеметом на берег и открыл меткий огонь. Отогнав вражеских автоматчиков, офицер обеспечил высадку своих товарищей, а затем поднял их в атаку. Фашисты были отброшены. Уже дважды раненый Долгов в очередной контратаке был сражен насмерть. Но на плацдарм уже высаживались главные силы полка. Я приказал представить погибшего лейтенанта к званию Героя Советского Союза посмертно. Горячо поздравив генерала Чистякова с удачным началом, я потребовал ускорить форсирование Западной Двины, пока противник не опомнился. Командарм заверил, что меры приняты, в прибрежных деревнях собираются лодки, вяжутся плоты из бочек и бревен. Он доложил также, что соединение генерала Ручкина, 22-й гвардейский стрелковый корпус, успешно продвигается на Полоцком направлении, а главные силы генерала Федюнькина, 103-й стрелковый корпус, увязли в мелких стычках с отходящим противником в болотистых лесах северо-восточнее Уллы. Поэтому комкору отдан приказ не ввязываться в лесные бои, немедленно прорываться к Западной Двине и захватить плацдарм в районе Уллы. Заканчивая переговоры, Чистяков сказал, что он сейчас же выйдет в район уже начавшегося форсирования, а начальник штаба армии генерала Пеньковского направит в 103-й стрелковый, чтобы помочь протолкнуть его к реке. Я высоко ценил этого исключительно энергичного генерала, и поэтому несколько успокоился за дальнейший ход боевых действий в 103-м стрелковом корпусе.